Глава 7. Когда я проходил мимо хирургии, мне захотелось снова взглянуть на того человека, но я не успел этого сделать, потому что в коридоре меня поймал доктор Блох. «Ну ты молодец», — сказал он с улыбчивой угрозой. «Все с ног сбились. Куда делся наш активист?» «Почему сбились?» «Кто-то не явился на ужин, при условии, что наши апартаменты куда как уступают Тауэру, никуда в них не скроешься. А вот ты скрылся!» Блох засмеялся. Я боялся его куда больше, чем Григория Сергеевича. Вернее, главного врача я не боялся, а уважал. А Блох был недобрым. «Ты хочешь, чтобы к тебе приняли меры?» — спросил Блох. «И жить торопимся, и чувствовать спешим». «Я в бассейн ходил», — сказал я. «В бассейн?» «Купался? Без плавок?» «Я смотрел. На девушек смотрел». «И чего увидел? Вернее, кого увидел?» Я постарался не бояться. Я спросил, как будто ни в чем не был виноват. «А где Григорий Сергеевич?» «Он давно тебя хватился. Иди в кабинет». А когда я отошел, он повторил с издевкой. «На девушек смотрел. Эстет!» Я хотел заглянуть к нам в спальню, потом решил, лучше не буду откладывать. Открою Григорию Сергеевичу правду. А может, не говорить правду? Может быть, как получится. Григорий Сергеевич у себя в кабинете сидел за столом и разыгрывал задачку на шахматной доске. «Голубчик», — сказал он, — «ты загоняешь себя в непроходимые моральные дебри. Ты подумал, что эту девочку завтра могут позвать на Голгофу. Или труба выкрикнет твое имя?» «Любой человек живет точно так же», — сказал я, словно говорил не я, а кто-то втрое умней. «Начнется землетрясение». «Не люблю философов», — сказал Григорий Сергеевич. «Кто был моим отцом? Моим биологическим отцом?» «Излишняя информация». Он закурил. Он курил через длинный металлический мундштук. В этом мундштуке было нечто старомодное и неестественное, словно лорнет. «Ты лишил ее невинности на койке в пустой палате?» — спросил он. «Я никого ничего не лишал». «Жаль», — сказал доктор. «Значит, тебя плохо учили». «А кто тот человек в палате?» «Палата пустая». Мы говорили о разных палатах. «Это не маршал Параскудейкин?» «Я не знаю его в лицо». «Мой доктор врал. Почему?» «Но спутать невозможно. Генерала сразу же увезли в центральный госпиталь Министерства обороны». У его сигарет был особенный дурманящий запах. Григорий Сергеевич не курил вне своего кабинета. «Надо будет взять тебя ко мне на дачу. Ты ведь никогда не ходил по грибы?» Я пропустил его слова мимо ушей. «Позвольте мне видеться с Дашей», — попросил я. «Сомневаюсь, что это разумно. Даже если мне суждено пожертвовать собой, не преувеличивай своей роли». Григорий Сергеевич пустил душистый дым мне в лицо, даже голова закружилась. «Ты ведь орудие справедливости». «Но пока я жив, я могу любить», — взмолился я. «Ты хочешь слишком многого. Ведь и ей никто не позволит играть с тобой в любовь». «Я не согласен», — сказал я. Я сдерживался, потому что не смел объявить доктору войну. И не был уверен, что меня поддержат братья. Вернее всего, нет. «Я прошу вас, подумайте еще». Голос мой был приниженным и даже умоляющим. «Поверит ли он мне?» «Иди», — сказал Григорий Сергеевич. «Еще не вечер». Был глубокий вечер. Пора спать. Барбосы находились в спальне, они уже легли. «Ты где был?» — спросил Рыжий. «Ты ее нашел?» Я разделся, не зажигая света. «Вы ему верите?» — спросил я. «А кому верить?» — спросил черный барбос. «Я не могу себе простить, что не поверил Алексею», — сказал я. «Все знают, что ты на него настучал», — сказал Рыжий барбос. «И они послали его вместо Олега. Все знают, что виноват ты». «Я попался. Меня подставили. «Как знаешь», — сказал Барбос. «В палате маршала лежит другой человек». «А что?» — спросил рыжий Барбос. «Может, и здесь нас обманули?» «Зачем нас обманывать?» — спросил черный Барбос. «Мы же согласны». «Мы заранее согласны», — сказал рыжий. Я лег, но не спал. Я знал, что попробую еще один ход. Может, получится. А может, нет.